Часть 56. Навстречу с Сарой Лаки прихватила Буги. Не забыла она и о деньгах. Встреча была назначена на прежней территории, в Хардрок, где Сару, судя по прошлому разу, ничто не стесняло. Вбежав в кафе, она уселась и тут же заказала себе двойной чизбургер. «Наверное, ты ешь один раз в день, и именно в это время», — поинтересовалась Лаки. «Не-а, просто аппетит хороший», — ответила девчонка, жадно впившись в только что принесенный чизбургер. Она откусывала огромные ломти до тех пор, пока не набила рот до отказа. «Ну и что будем делать?» — спросила девушка, расправившись с едой. «Гони деньги, и кассета твоя». «Сейчас ты сядешь в мою машину», — сказала Лаки. «Там есть видеомагнитофон, на котором мы просмотрим твою пленку. Если на ней действительно записано то, о чем ты говоришь, получишь деньги. Понятно, я объяснила». «Ничего себе, понятно», — хмыкнула Сара, глядя на Лаки с нескрываемым подозрением. «А вдруг ты меня похитишь? Откуда мне знать? Продашь кому-нибудь, и буду я белой рабыней. Такие вещи случаются, я знаю». «Тебе придется поверить мне на слово», — спокойно произнесла Лаки. В душе у нее зародилось подозрение, не слишком ли злоупотребляет наркотиками эта девчонка, в поведении которой заметно проявлялись признаки маниакального синдрома. «Никому я не верю», — буркнула Сара, явно гордясь собой. «Все люди одинаковые, каждый себе на уме. Однако на сей раз придется поверить, если ты, конечно, хочешь получить свои деньги», — холодно проговорила Лаки. «А это еще кто?» — грубо ткнула Сара пальцем в сторону Буги. «Мой помощник». Сара прищурилась. «А откуда мне известно, что он не сделает мне ничего плохого?» Лаки начала терять терпение. «Ты лучше реши сначала, нужны тебе деньги или нет», — отрезала она. «Ладно, ладно», — сразу же пошла девушка на попятный. Ей вовсе не хотелось упускать такой солидный куш, свалившийся с неба, как манна небесная. «Где там твоя машина?» «На улице». «Только учти», — снова хитро прищурилась Сара, — «у меня есть подруга, которая знает, где я, и если через час меня не будет дома, она вызовет легавых». «Вот и умница», — сухо похвалила ее Лаки, — «сама позаботилась о своей безопасности». Они вышли на улицу, где их ждал лимузин. «Просто отпад!» — восхищенно протянула Сара, очень довольная тем, что ей предстоит посидеть в таком шикарном автомобиле. «Знаешь», — затрещала она, едва оказавшись внутри, — «был у меня один клиент, в смысле дружок, приезжал в наш салон в длиннющем лимузине. Ему надо было делать массаж, очень интимный, на заднем сиденье, пока шофер катал нас по всему городу. А окна в этом драндулете были затемненные, чтобы никто с улицы не пялился. Но для шофера он делал иногда поблажку, опускал стеклянную перегородку, чтобы тот мог полюбоваться. Не могу сказать, чтобы я от этого торчала, но старый кобель никогда не жмотничал, платил хорошо». «И почему только Мортон остановил выбор на этой убогой потаскушке? Неужели не понимал, что она непременно навлечет на него беду?» «Мортон знал об этих твоих приключениях до встречи с ним?» Сара визгливо рассмеялась. «Не, Морти до сих пор верит, что я была честной девушкой, хоть и работала в массажном салоне». Наклонившись вперед, Лаки вставила кассету в прорезь видеомагнитофона. В первое мгновение по экрану прошла рябь, но потом изображение стало четким. Вот на экране появился Мортон. В костюме тройки он чинно восседал на краю кровати в спальне Сары. А вот и Сара вошла в комнату, в костюмчике, как у школьницы. «Сара, привет, папуля!» «Мортон, ну как? Хорошо ли ты вела себя в школе сегодня?» «Сара, хорошо, папочка». «Мортон, не обманываешь?» «Сара, нет, папа». «Мортон, ну тогда иди, посиди у меня на коленочках, расскажи, как все было». «Сара, вообще-то я сделала одну плохую вещь». «Мортон, что же мне отшлепать тебя?» «Сара, не знаю, папа, а сам-то ты сегодня хорошо?» себя вел на работе. Мортон, не очень, я тоже сделал одну плохую вещь. Сара, тогда уж лучше я тебя отшлепаю». Далее в том же духе. Лаки оцепенела. Она знала, что некоторые люди способны заниматься сексом, лишь погружаясь в мир необузданных фантазий и искусственно подогревая себя, но ей подобные вещи казались болезненным отклонением. Чем плоха нормальная любовь? К чему все эти фантазии и стимуляторы? Мортон на экране принялся стаскивать с себя пиджак. Лаки поспешно нажала на кнопку «Стоп». «Хорошо, достаточно». Опустив стекло, она обратилась к Буге, который оставался все это время снаружи. «Отдай ей деньги и поехали». Сара вылезла из машины и неуклюже переминалась на тротуаре с ноги на ногу. Буги сунул ей в руки бумажный пакет с деньгами. «Вот», — сказал он, — «хочешь пересчитать?» Схватив пакет, Сара, едва сдерживая возбуждение, быстро заглянула внутрь. «И это все мне?» «Все», — ответила Лаки. «Положи деньги в банковское хранилище и отправляйся домой. Мортону ни слова». «А он не узнает?» — внезапно забеспокоилась девушка. «Может, и узнает», — не стала обманывать ее Лаки. «Но обошлось же все в прошлый раз и для тебя, и для него. Он по-прежнему платит за твою квартиру. С этими деньгами я лучше смоюсь отсюда вместе с подружкой», — призналась Сара. «А то от Лос-Анджелеса меня уже тошнит. Чего стоят шизики, которые приходят к нам в массажный салон? Только одно на уме. Как бы поизвращаться, игривые сволочи! И почти каждый жалеет, что мне не 10 лет, нашли старуху». «Только не надо подробностей», — брезгливо отмахнулась Лаки. «Ладно уж», — вздохнула Сара, еще крепче прижав к себе пакет с деньгами. «Попытаем теперь счастье в Вегасе. Мы с подружкой. А то, может, еще чего нужно? Телефон у тебя есть? Не беспокойся, Сара. Если нам что-нибудь потребуется, мы тебя сами разыщем». Буги сел за руль, и лимузин плавно тронулся с места. «Во всем виноват Джордж. Санто был полностью уверен в этом. Мать ни за что не наказала бы его так жестоко, если бы ее не науськал этот гад. Ему уже 16 лет, черт побери, и если нельзя даже побыть в своей комнате с девчонкой, то что тогда вообще можно? Джордж лично составил список наказаний, который Донна тут же утвердила. Ее лицо было смертельно бледным от гнева. Она почти не смотрела в сторону сына. Первое. Никакой Феррари. Второе. Никаких карманных денег в течение 6 недель. Третье. Никаких гулянок после школы. Четвертое. Никаких кредитных карточек. Чтоб вам всем сдохнуть! Словно его застукали не на занятии с сексом, а на убийстве какого-нибудь козла-президента. Донна сидела, словно воды в рот набрав, в то время как Джордж торжественно зачитывал приговор. «Ну, мам!» — заскулил Санто, попытавшись смягчить ее сердце. «Да, я плохо поступил, но не до такой же степени». «Наркотики — это очень плохо», — прогремел Джордж, словно речь шла о преступлении, караемом по федеральным законам. «Хотя, кто его знает, может, так оно и было. Твоя мать и я не потерпим их в нашем доме». «Ее доме», — желчно поправил его Санто. «Нет», — подала голос Донна, которую до глубины души потряс поступок сына. «Этот дом принадлежит и Джорджу, и он тоже будет заниматься твоим воспитанием, пока ты не научишься, как следует себя вести». Она встала на сторону Джорджа. Санто ушам своим не верил. Это было немыслимо. Старая корова, видно, окончательно спятила. «Интересно, а какое наказание понесла Табита после того, как за ней приехал сюда ее отец? И чтобы я больше никогда не видела ее рядом с моим сыном!» В его ушах до сих пор звучали слова Донны, сказанные ею Микки, когда тот волочил Табиту в машину. Джордж орал, Донна молчала. После того, как сеанс воспитания закончился, Санто понуро ушел в свою комнату, уселся перед компьютером и тупо уставился в зеленоватый экран. Никакой Феррари. Никаких карманных, никаких поблажек, никакого телевизора, ничего, кроме дерьма. Он был в смятении. Ему вовсе не хотелось заниматься этим стабитой, ведь все это он берег для Венеры. Сам нечистый подсунул ему эту идиотку Табиту, чтобы та испортила все на свете. Но что, если сказанное ею о Венере правда? Что, если Венера всего лишь шлюха, грязная дырка? Внезапно его словно озарило. Табита тут ни при чем, а виновата во всем сама Венера. Если бы Санто не встретил ее на том вечере, а Табита не поведала ему о ней всего, что знала, то он не накачался бы наркотиками до такой степени, что уже не помнил, где он и зачем. Да, это Венера виновата в том, что его лишили Феррари. Это ее вина в том, что он сидит сейчас в своей вонючей комнате без карманных денег и права на прогулки. Венера разрушила его жизнь, и он позаботится о том, чтобы она сполна поплатилась за это. «Прошу вас, мадам», — произнес Купер, возвышаясь над Венерой. Она повернулась на бок и лениво потянулась в постели. «Что там?» — спросонья пробормотала женщина. «Апельсиновый сок, гренки, кофе, немного джема и это...» Она подняла голову и открыла глаза. Купер держал перед ней серебряный поднос с завтраком. Все соответствовало меню, которое он только что огласил. В довершение ко всему, Купер был абсолютно гол, и на краю подноса аккуратно лежал его возбужденный пенис. Ее начал разбирать неудержимый смех. «Что ты делаешь?» — воскликнула она, сев в постели. «Ничего», — невозмутимо ответил он. «Что ж в таком случае делаю я?» — простонала она, только сейчас осознав, что провела ночь в объятиях мужа, с которым уже почти было развелась. «Наверное, снова влюбляешься в своего мужа?» — предположил он, озарившись обаятельнейшей улыбкой. «О нет, только не это! Спасибо, Купер, но одного раза более чем достаточно. С тобой, конечно, не соскучишься, но только я окончательно поняла, в мужья ты никак не годишься. Скажи, ну кто еще подаст тебе в постель?» «Такой завтрак?» — спросил он жалобным голосом. «Где еще ты найдешь такой сервис?» задумчиво протянула Венера, все еще улыбаясь. «Апельсиновый сок, гренки, кофе, твердая сарделька. Тут в самом деле есть над чем поразмыслить. Послушай, милая», — произнес он серьезным тоном, убрав член с подноса и присев с краю постели. «Я понимаю, что мне не может быть прощения. Если бы ты сделала то же самое со мной, я, наверное, сам ушел бы. Но только правда заключается и в том, что я хорошо усвоил данный мне урок и хочу, чтобы мы снова были вместе». Покачала в сомнении головой Венера. «Прошлым вечером я был с одной из самых потрясающих женщин в Америке, и знаешь что, я бросил ее, чтобы быть с тобой». «Ха!» — воскликнула она, приподнявшись повыше в кровати. «Что означает твое «ха»?» «Если верить мистеру Романо, а он в таких делах дока, то Вероника — мужчина, изменивший пол». «Господи Иисусе Венера! Да это же смешно и неправда!» Она едко хихикнула. «Так что поздравляю тебя с правильным решением, Куб». Он озадаченно нахмурился. Может, в этом и крылось объяснение странного отсутствия сладостного зова. Наверное, вовремя сработавший инстинкт самосохранения спас его от... от чего? «Мы созданы друг для друга, Венера», — произнес он убежденно, не давая ей снова сбить себя с толку. «И ты сама знаешь это». «Купер», — сказала она серьезно, — «новый фильм, в котором я начинаю сниматься, действительно очень важен для меня и...» «Но разве не великолепно была минувшая ночь?» — перебил он ее. Взгляд его голубых, как льдинки, глаз заставили Венеру умолкнуть. «Как необыкновенно, как волшебно была эта ночь! Вместе мы само совершенство, и нет ни одного человека, который бы осмелился отрицать это!» При воспоминании о его способности творить в постели чудеса она слегка улыбнулась. «Должна признать, Куб, техника у тебя такая, какая другим и не снилась!» «Отныне и вовеки она исключительно в твоем распоряжении, уверяю тебя». Ей очень хотелось верить в это. Беда только, что клятвы сейчас давал никто иной, как Купер Тернер, человек с пожизненной репутацией Ловеласа. Однажды она уже рискнула связать с ним свою жизнь. Стоит ли во второй раз наступать на те же грабли? Между тем он не умолкал, напор становился все сильнее. «Все, о чем я прошу, еще один шанс. Ну же, милая, ты знаешь, что ошибка на сей раз полностью исключена». Венера чувствовала, как с каждой минутой слабеет в ней воля к сопротивлению. «Ну, может быть, мы могли бы видеться время от времени. Это было бы нечто вроде нового знакомства». «А разве мы не познакомились снова вчера вечером?» Она засмеялась. «О, да! И мне хотелось бы продолжить это знакомство сегодня, завтра, если все сложится благополучно. То что ж, в конце концов, можно будет поговорить о том, чтобы заново начать совместную жизнь по рукам?» Ослепительно улыбнулся Купер. «А теперь, прошу прощения», — соскочила она с кровати, — «мне нужно поговорить со своим агентом». «Просто обожаю, когда ты становишься такой серьезной», — схватил он ее за руку и повалил обратно в постель. Она улыбнулась. «Ах, была не была. Отчего бы в самом деле не попробовать еще раз? От нее не убудет». Лаки вышла из-за мраморного столба, чтобы поздороваться с Мортоном Шарки в зале его офиса в Сенчури-Сити. «Привет, Мортон», — произнесла она, сняв темные очки от Порше и пригвоздив его к месту взглядом своих горящих черных глаз. Он испуганно отшатнулся, удивлен. «А, Лаки!» — Мортон едва не заикался. «И в самом деле неожиданность, что ты тут делаешь?» «Пришла тебя проведать. В самом деле?» — несколько оживился он. Она подошла поближе. «С тех пор, как ты проделал ловкий фокус с Пантер, у меня так и не было возможности поговорить с тобой, хоть я и оставляла послание на твоем автоответчике чуть не каждый день. Говорила твоей секретарше, что у меня к тебе срочное дело, слала тебе факс за факсом. Неужели в детстве мать не учила тебя, что не отвечать на обращение невежливо? Извини, Лаки, но я был очень занят». «Ты продал меня, Мортон», — перешла она к прямому разговору. «И это мне совсем не нравится». Он попытался защищаться. «Я сделал то, что счел наилучшим». «Для кого?» — последовал холодный вопрос. «Ты был моим финансовым консультантом. Ты помог мне получить контроль над Пантер, а потом за моей спиной подставил меня самым подлым способом». Последовала пауза. «Что-то я не очень понимаю тебя, Мортон. Разве что кто-то вынудил тебя поступить столь неэтично». Он двинулся бочком к лифту, надеясь оторваться от нее. «Так ведь, Лаки, у тебя все равно остается 40% акций «Пантер». Я уверен, что теперь, когда Микки взялся за дело, они принесут тебе немалую прибыль». Она преградила ему путь. «Совсем как прежде?» «К кому, как не тебе, знать, что именно он, по сути, довел студию до краха? Что ж, всякое случается, — промямлил собеседник Лаки, не в силах от стыда поднять на нее глаз. Бизнес есть бизнес. Дурак ты, Мортон, — сказала Лаки, как плюнула. Ее черные глаза гневно сузились. Круглый дурак. И главная твоя ошибка в том, что ты пошел в союзники к Донни Лэнсмен. «Миссис Лэнсмен — деловая женщина, пользующаяся уважением в своих кругах. Нет. Для твоего сведения, миссис Лэнсмен — вдова Сантино Боннатти». Его лицо исказилось от испуга. «О чем это ты? Помнишь этих Боннатти?» «Должен помнить, ведь я не раз тебе о них рассказывала». Мортон в изумлении глядел на нее. До него, наконец, постепенно начало доходить, почему Донни Лэнсмен так не терпелось прибрать к рукам пантер. «К счастью для тебя, сегодня я нахожусь в добром расположении духа», — продолжила Лаки, внезапно став почти любезной. «А посему даю тебе шанс искупить свою вину. Ты продашь мне 5% своих акций «Пантер» плюс твою половину акций киностудии, которую ты держишь в «Conquest Investments». Эту сделку оформит мой адвокат. Таким образом, я получу обратно контрольный пакет. Затем ты разыграешь все по тому же сценарию, как это было разыграно для Донны. Я буду сидеть в моем офисе, куда ты приведешь ее, и я скажу ей, чтобы она выметалась. Да, кстати, не забудь, вместе с ней должен быть Микки Столли. Я хочу лично объявить этому толстозадому, что он уволен». Голос Мортона вдруг сел. «Я не могу этого сделать». «Можешь, Мортон, очень даже можешь». На секунду вновь повисло тягостное молчание. «Кстати, как поживает твоя жена, как детишки?» Опять долгая пауза. «Надеюсь, Донна еще не показала им видеопленку?» Краска сошла с его лица. «Какую пленку?» «Ты хороший бизнесмен, Мортон. Жаль, только одного не понимаешь. Когда ты связываешься с кем-то вроде Донны или хотя бы меня, то играешь с огнем. Ну зачем тебе было лезть в категорию тяжеловесов? Теперь ты не только в руках Донны, но и в моих. У меня есть копия той самой пленки». «О, Господи!» — простонал он. «Умоляю, не делай этого со мной. Все зависит от твоего желания сотрудничать, Мортон», — сухо ответила Лаки. «Помоги мне, и я сделаю так, что все копии этой пленки, включая оригинал, будут уничтожены. Если нет, то я лично обещаю тебе, что эти увлекательные кадры обязательно увидит твоя жена, потому что ты плохо вел себя и заслуживаешь наказания». Его плечи поникли, весь он выглядел так, будто у него вот-вот подкосятся колени. «Господи Иисусе, да что же я такого сделал?» — подавленно пробормотал Мортон. Лаки вздохнула и вскинула голову. «А разве ты еще не понял? Хорошие мальчики не обманывают своих жен, в особенности с малолетними проститутками. Нехорошо это. Брак — это контракт. А в том мире, где живу я, контракты кое-что значат». Повернувшись к нему спиной, она пошла прочь. Мортон с пепельно-серым лицом застыл в одиночестве. Проведя ночь с Джонни Романо, Лесли вернулась домой только под утро. Она вошла в спальню, где обнаружила Джеффа, точно в такой же позе, в какой оставила его накануне вечером. Полностью одетый, он все так же безмятежно храпел. От злости у нее запершило в горле. Этот идиот даже представления не имел, где она была. Лесли пошла в ванную, приняла душ, оделась и заново накрасила лицо. Потом стремительно прошла в чулан Джеффа и запихала все его вещи в один чемодан, подтащив его к входной двери. Справившись с этим делом, она села за стол и написала коротенькую записку. «Дорогой Джефф, у нас ничего не получается, я буду отсутствовать до трех. Очень хотелось бы, чтобы, когда я вернусь, тебя здесь уже не было. Пожалуйста, оставь ключи на кухонном столе, Лесли». Положив записку на чемодан, она отправилась в отель «Four Seasons», где заказала номер на весь день. Больше всего в жизни Лесли не любила выяснять отношения. Алекс ворвался в свой офис, словно подпитавшись энергией из волшебного источника. Проснувшись рано утром, он еще более укрепился в решении забыть пока про Лаки и полностью сосредоточиться на фильме. Стоило ему сделать этот выбор, как настроение сразу же улучшилось. «Как дела?» — весело выкрикнул он, врываясь в кабинет и награждая Франс шлепком позаду. «Алекс!» — взвизгнула Франс. Однако это был возглас не протеста, а скорее одобрения. Лили была рада видеть его в столь хорошей форме. «Неужто вернулся наш старый добрый Алекс?» — добродушно спросила она, направляясь следом за ним в кабинет. «О ком это ты?» — обернулся он. «В последнее время ты был не похож на самого себя», — едко произнесла секретарша. «Не мели чепухи», — оборвал ее Алекс. «Я правду говорю? Ладно», — бодро выдохнул он, переходя к более важным делам. «В общем так, Лесли прочь, Венеру сюда, поговори с ее агентом, окончательно утряси все с Микки». И на 4 назначь ей здесь встречу. Сегодня я хотел еще разобраться с костюмом для Джонни, а в четверг устроим читку всем составом. Все понятно? Все?» Радостно улыбнулась Лили. «Цветы кому-нибудь шлем? Черта с два!» — решительно отрезал Алекс. «За дело, Лили! Мы здесь фильм снимаем, а не в бирюльке играем, так что будем работать рука об руку, и прошу не отвлекаться». Повидавшись с Мортоном, Лаки направилась к Инге. Она позвонила ей утром, предложив встретиться и поговорить. «О чем?» — лениво поинтересовалась та. В ее голосе, тем не менее, прозвучала подозрительная нотка. «О том, чего не следует знать Эйбу. Во всяком случае, ты этого точно не захотела бы». Лучшего стимула нельзя было придумать. Сразу же ожив, Инга согласилась пообедать с Лаки в ресторане отеля «Беверли Уилшир». Когда Лаки пришла туда, Инга уже расположилась за столиком. «Привет!» — поздоровалась Лаки, садясь спиной к окну, чтобы лучше видеть зал. В ответ Инга только кивнула. Ее широкоскулое скандинавское лицо с невыразительными чертами оставалось полностью невозмутимым. «Я могла бы приехать и к вам», — продолжила Лаки, — «только, боюсь, вряд ли тебе захочется, чтобы наш разговор услышал Эйб». «О чем же разговор? О Бэйби?» — спросила Инга, выпятив массивную нижнюю челюсть. «Нет», — ответила Лаки, подумав, — «не будет ли Инга возражать, если она закурит за столом?» «Я говорю нет, но вообще-то наша беседа имеет к нему определенное отношение». «Какое же?» — спросила Инга. «Ага, вот оно». Первое попадание. «А уж если она закурит, Инга точно осатанеет». «Может, закажем что-нибудь?» — спросила Лаки, подзывая официанта, который тут же поднесся к ним, держа меню в вытянутой руке. «Обычно я не обедаю», — сухо ответила Инга, — «разве что яблоко и кусочек сыра». «Умеренность делает тебе честь», — заметила Лаки. Изучив меню, она остановила выбор на бифштексе и картофеле фри. «А вот мне нужны силы», — взглянула она на Ингу с виноватой улыбкой. «В последнее время мне чуть ли не каждый норовит воткнуть нож в спину, совсем ослабло. Приходится восстанавливать форму. Сегодня во второй половине дня, вероятно, пойду в гимнастический зал, поупражняюсь на тренажерах. Ты сама не пробовала?» «Рекомендую. Отлично успокаивает нервы». «Нет», — тихо произнесла Инга, — «у меня другой способ поддержания формы. Я плаваю в бассейне. Каждый день 10 раз туда-обратно». «Просто молодец!» — одобрила Лаки, представив себе Эйба, сидящего с краешку и наблюдающего за упражнениями жены. Заказав себе салат, Инга выжидательно уставилась на Лаки. «Насколько хорошо ты знаешь Мортона Шарки?» — спросила, наконец, Лаки, поставив локти на край стола. Инга пожала плечами. «Не очень», — ответила она осторожно. «Скажи, как ты с ним познакомилась? Через Эйба?» «Да», — кивнула Инга. Лаки тоже кивнула. «Я помню то время, когда хотела купить пантер. Эйб порекомендовал мне Мортона. Он пользовался его услугами при осуществлении пары неплохих сделок и проникся к нему доверием. Должна сказать, что и я доверяла ему. Оказалось, это была большая глупость с моей стороны. Я доверяла ему даже тогда, когда он убеждал меня втихую продать значительную долю акций. Он все уши прожужжал мне о диверсификации вложений. Говорил мне, продашь 60% акций «Пантер», а выручку вложишь в другие дела, и я согласилась. Конечно, мне следовало сохранить за собой 51%, но я положилась на совет Мортона. Он уверял, что подобрал акционеров, которых легко контролировать, и ничто, мол, мне не угрожает». Стало видно, что разговор этот все больше тяготит Ингу. «К чему ты клонишь? Ты прекрасно знаешь, к чему я клоню, Инга», — произнесла Лаки значительно тверже. «Не такая уж ты дура. Или, может быть, позовем сюда миссис Сморг?» «Эйбу 90 лет», — резко выговорила Инга. «Я живу с ним уже 40 лет, и, покупая часть акций «Пантер», я хотела обеспечить свое будущее». «Ничего не имею против», — продолжила Лаки, не теряя спокойствия. «Но почему ты вступила в сговор с Донной Лэнсмен?» «По совету Мортона». «Ах, Мортона! Да-да, припоминаю, Мортон Шарки, твой партнер, с которым вы на пару владеете фирмой Conquest Investments». «Эйб никогда ничего для меня не делал». Сейчас слова Инги были полны горечи. «У меня нет денег, на мое имя не записано никакой собственности, и я знаю, когда он умрет, все до последнего цента достанется его правнукам». «Ты живешь с ним в законном браке», — ровным голосом напомнила Лаки, еле сдерживаясь, чтобы не вспылить. «Согласно законодательству Калифорнии, тебе причитается половина его имущества». Уставившись отсутствующим взглядом в пространство, Инга продолжала перечислять факты в свое оправдание. «Перед тем, как мы поженились, Эйб создал несколько неприкосновенных попечительских фондов. Я подписала брачный контракт, в котором отказывалась от всех прав на его собственность. Он дал мне $100 000. Это все». Она тяжело вздохнула. «Я уже не молода и привыкла к определенному образу жизни, который не намерена менять». «Защищая себя, ты подставила мне подножку», — резко произнесла Лаки. «А сговорившись с Мортоном, вы не оставили мне ни единого шанса подняться на ноги». «Я была вынуждена делать то, что он мне говорил, ведь это он распоряжается моими вложениями». Лаки изложила свои условия. «Предлагаю тебе сделку, Инга. Если ты не хочешь, чтобы Эйб узнал о твоих тайных операциях, тебе придется немедленно продать мне свои акции. Тебе лично принадлежат 6% «Пантер», еще 5 составляют твою долю в «Конквесте». Итого 11, и я должна получить их обратно». Она перевела дух. «Мой адвокат уже готовит бумаги. Тебе перепадет крупная сумма. Будь же благоразумна, не растрать ее попусту. Купи лучше акции какой-нибудь преуспевающей компании». Инга поняла, что у нее нет выбора. «Хорошо», — проскрипела она, — Я поступлю так, как ты советуешь. Кстати, Инга, чуть не забыла, не тяни с этим делом, потому что я планирую вернуться в «Пантер» уже на нынешней неделе, и никто не остановит меня». «Голова трещит, как сволочь», — пожаловался Микки. «Вот беда», — сочувственно откликнулась Лесли. Оба сидели в ресторанике на студии «Пантер». «И главное, не с похмелья, вот что обидно», — признался Микки, сутулив плечи, хоть и выпил вчера немало. «Вечер был замечательный», — лицемерно заметила Лесли. «На деле у нее самой голова раскалывалась от вчерашних переживаний, но почему бы не солгать во благо? А вдруг Микки полегчает?» «Для тебя, может, и удачный», — злобно зашипел он, — «а каково мне? Представь ситуацию. Все кончается тем, что моя родная дочь трахается с этим пацаном Санта в его собственном доме, откуда вытаскивать ее приходится мне. Хорош финал?» «Да ну!» — выпучила глаза Лесли, на сей раз искренне. «И что за молодежь нынче пошла?» — между тем горестно вопрошал Микки. «Скажи мне, Лесли, для них секс и наркотики — просто шуточки. То ли дело раньше. Вот когда мне было 16, презерватив купить и то было непростым делом. Мне горько слышать, что Табита доставляет тебе такие хлопоты», — проговорила Лесли. «Хотя чему тут было удивляться? Яблочко от яблоньки». Он выпил залпом стакан воды «Эвиан». «Хлопоты, хренопоты! Просто девчонка должна заниматься тем, что ей положено. Вот уедет через пару недель в свой пансион, и все наладится». Лесли вяло ковыряла вилкой в своем салате. «Пора бы уже поговорить и о ее делах. Хочу тебя порадовать. Я воспользовалась твоим советом». «Каким советом, милочка?» «Джефф уже в прошлом». Микки одобрительно кивнул. «Вот и умница. Такая девушка, как ты, может иметь кого захочет». Он решительно ткнул пальцем в ее сторону. «Стать настоящей звездой — вот твоя главная цель, Лесли. Чтобы достичь ее, тебе нужно упорно трудиться». «Ты, как всегда, прав», — пробормотала она. «Кстати, об упорном труде. Я тут для тебя подыскал неплохой сценарий». «В самом деле? Я же думаю о твоей карьере. Гангстеры не совсем то, что тебе нужно. Уж больно грязна там роль для такой хорошенькой, чистенькой девочки, как ты». «О чем сценарий, Микки?» — оживилась Лесли. «Парень с девушкой встречаются в Париже, влюбляются, понимаешь, расходятся, снова влюбляются. Да что там говорить, публика все проглотит». «Звучит неплохо. А Куперу ты предложишь сниматься?» «Да-да, предложу. Куда я денусь?» «Ты одно пойми, Лесли, Купер все равно, что старая шлюха. Дай ему только денег побольше, и он на уши встанет, да еще при этом алфавит прочтет сначала до конца и наоборот. За деньги он на что хочешь согласится». «Не очень красиво говорить о нем такие вещи», — надулась Лесли, встав на защиту бывшего любовника. «Сколько раз тебе говорить, не увлекайся актерами. Я почитаю сценарий», — мило пролепетала она, пропустив критическое замечание мимо ушей. «И если мне понравится, то соглашусь». «Милочка», — грубо захохотал Микки, — «твое дело соглашаться на то, что нравится мне. Разве я тебе хоть раз посоветовал что-нибудь плохое?» Спорить с ним не имело смысла. Глупее было бы лишиться его поддержки именно сейчас. «Нет, Микки, что ты? Вы с Абигайль всегда были так добры ко мне. То-то же, кошечка, всегда помни об этом». Он искоса бросил на нее взгляд. «А ты сегодня гораздо лучше выглядишь, не такая злая, как вчера. Разлука с Джеффом пошла тебе на пользу». «Спасибо, Микки», — с притворной застенчивостью ответила Лесли. Она ни слова не сказала ему о своем ночном приключении с Джонни Романо, ведь это было всего лишь маленькое приключение с единственной целью преодолеть огорчение, которое доставил ей Купер, и, по правде говоря, не очень увлекательное. Джонни Романо оставался всего лишь похотливым боровом, думавшим исключительно о собственном удовольствии. Больше этого не повторится. «Наряд — то, что надо. Манера держаться в самый раз», — оценил ее Алекс. «Спасибо», — улыбнулась Венера. Она сидела в его офисе, получая от беседы неподдельное удовольствие. «Слышать такие слова из твоих уст — большая честь. Я уже поговорил с Фредди. Я тоже». «Все под контролем», — продолжил Алекс. «Контракты уже готовятся. Ты представить себе не можешь, как я волнуюсь. Стоит мне только подумать, что я буду играть в гангстерах», — произнесла Венера. «Я уже говорила тебе, что критики меня дружно ненавидят, и я хочу, чтобы на сей раз они увидели на экране не Венеру. Пусть увидят настоящую Лолу». Она устремила на него пламенный взгляд. «Я знаю, ты можешь заставить меня сыграть так, как я не играла еще ни разу в жизни». «Уж если этого не смогу я, значит, не сможет никто на свете», — самоуверенно усмехнулся Алекс. Он никогда не отличался скромностью, когда речь заходила о его способностях. «Мы с тобой вместе проработаем сценарий. Сегодня же утвердим реквизит, прическу и грим. Завтра будет читка». «Сегодняшний день для меня поистине исторический», — воскликнула Венера, горя энтузиазмом. «Я не только получила главную роль моей жизни, но и решила дать мужу второй шанс». «Куперу?» — удивленно поднял брови Алекс. Венера счастливо рассмеялась. «А разве у меня есть другой муж?» «Значит, берешь его обратно?» «Должна тебе признаться», — растерянно усмехнулась она, — «он просто неотразим». «Вот тебе и предстоит стать такой же в гангстерах», — сказал Алекс. Его лицо озарилось той самой знаменитой улыбкой наповал, которая не оставила равнодушной еще ни одну женщину. «Неотразимой». На обратном пути домой у Лаки было достаточно времени для размышлений. Ситуация прояснилась окончательно. Она вернет себе студию, но никогда не вернет мужа. После того, как Пантер вновь окажется в ее руках, ей неизбежно придется разобраться с Донной Лэнсмен. Это, разумелось, само собой. Допустить, чтобы убийство Ленни сошло Донне с рук, об этом не могло быть и речи. Лаки постаралась на время отогнать эту мысль, однако, как ни старайся, к ней вскоре снова придется вернуться. Она глубоко вздохнула. И когда же семейство Боннати наконец поумнеет?